Глава третья. Спектакль начинается. Маша. «Да что же это такое?» Злюсь я, пытаясь открыть сейф мужа. «Он точно сменил пароль. Вопрос, зачем?» «У меня всегда был доступ к его сейфу. Кирилл никогда не прятал от меня деньги, которые лежат в нем, и я могла брать оттуда на любые нужды». «Только ты не все растрать», – смеялся муж. «Иначе мы так никогда не накопим на то, что запланировали». «Капец просто!» Пыхчу я и сдуваю со лба рыжую челку. «И что мне теперь делать? Уехать к родителям в Королёв без гроша в кошельке?» «Меня такой вариант совершенно не устраивает. Я ему 3 года борщи варила, рубашки гладила, порядок в квартире поддерживала, а он сейчас разведется со мной и потратит все свои сбережения на беременную любовницу. Ага, как же! Пусть щедро заплатит мне за все мои услуги. Да еще и с компенсацией за то, что врал мне, за то, что выставил меня идиоткой в глазах любовницы и своего папаши, который, видимо, его прикрывал. И за то, что кувыркался с этой змеей на кровати, которую я для них направляла. Фу, морщусь от неприятных ощущений и кашусь на кровать. Если б знала, что она спала здесь, то вынесла бы этот матрас на помойку. Нет, я бы вообще избавилась от этой кровати. Сожгла бы ее». «Что же делать с сейфом?» Я глубоко вздыхаю, еще раз набираю пароль из досады и опускаю руки. Квартира, в которой мы живем, досталась Кириллу подарственной от деда, как и строительный бизнес, как и машина. И я прекрасно понимаю, что из этих отношений я уеду с одним чемоданом одежды. Меня начинает душить обида. Мы через столько трудностей прошли с Кириллом. Я всегда поддерживала его, помогала, чем могла. А эта курица взяла и пришла на все готовое. Когда он богатый, когда у него сейф забит деньгами, когда у него своя фирма, и уж раз она от него беременна, то меня просто вышвырнут на улицу и забудут, как звали. Так, а если... В мою голову влетает гениальная идея. Я быстро открываю ящик, ищу документы на сейф, которые шли вместе с ним в комплекте, пробегаюсь взглядом по названию сейфа и артикулу и захожу в интернет-магазин. «Ты не посмеешь оставить меня без денег», – сажу сквозь зубы. «В этом сейфе не только деньги, но и документы на дом, который достался мне от бабушки. Правда, домом его сложно назвать. Старая ветхая покосившаяся избушка. Пол на веранде гнилой, его давно уже вскрыли корни деревьев. Печи в доме не работают, поэтому жить там невозможно. Но зато место, где он находится, просто дух захватывает. Вокруг лес, озеро, свежий воздух и соток много. Кирилл влюбился в это место, как только впервые приехал туда». «Однажды мы разбогатеем, снесем этот старый дом и отстроим здесь семейную базу отдыха», – заявил он тогда. «Уверен, в это место будут толпами съезжаться туристы, а ты будешь всем здесь управлять». Когда он стал владельцем бизнеса деда, то сразу стал откладывать деньги на строительство турбазы. Несколько раз ездил туда делать замеры, планировал, что и где будет стоять на участке, но теперь ему придется подыскать другое место для семейной базы отдыха. Пусть Виолетта поможет с выбором, а мой дом останется со мной. Спустя 2 часа. Я быстро запираю подсобку на первом этаже подъезда, которая предназначена для всех жильцов. Забегаю в лифт, поднимаюсь на 7-й этаж, влетаю в квартиру, торопливо стягиваю с себя халат, надеваю платье, запускаю пальцы в волосы, навожу на голове пышноту, несусь в кухню, расставляю на столе тарелки, включаю музыку, и в этот момент раздается звонок в дверь. Делаю несколько глубоких вздохов, надеваю на лицо улыбку, открываю дверь и обнимаю мужа. «Привет, именинник!» – произношу милым голосом и про себя добавляю. «Ненавижу тебя, скотина!» «Машуня, как я рада тебя видеть!» Стелится передо мной свекровь. «Я тут рагулик напекла, держи, на стол поставь!» «Машенька, добрый вечер!» Обнимает свекр и втягивает в себя воздух. «Пахнет чем-то аппетитным. Наверное, сегодня весь день простояла у плиты!» Весело подмигивает он. «Нет, что вы! Я особо не напрягалась!» «Вам, дорогой мой свекор, пусть племянница из Рязани разготавливает». Мило смотрю на него, а как только отворачивается, сжимаю губы и обжигаю взглядом его седой затылок. Замечаю, что муж весь как на иголках. «Маша, это... А где моя синяя рубашка?» «В шкафу, любимый. Решил переодеться?» «Да, это уже не свежее». Натянуто улыбается он, а я замечаю на воротнике едва заметный красный след. И он, скорее всего, от помады. И, как мне кажется, застиранный. Чувствую, как под кожей проносится разряд тока. «Дыши, Маша, дыши!» Приказываю себе. Вот сейчас за стол сядем, и тогда ты оторвешься на нем по полной программе».